Провизии с собой осталось на 8 дней. Во время отступления, ХМ, вернее бегства, правильнее будет сказать, часть обоза пришлось бросить, и за 3 дня какая-то местная живность успела частью пожрать, а частью попортить продукты. За всех ответил капитан Армиакр. На обратный путь точно не хватит. С фуражом проще, его можно частично найти в заброшенных деревнях и вообще. Это понятно, местные кони вполне были способны часть положенной пайки добывать самостоятельно, раскапывая траву под небольшим в общем-то слоем снега. Долго они на такой диете без зерновых добавок не протянут, но и дохнуть тоже станут сильно не в первый день. Что по остальным вопросам? Если говорить о положении в общем, то все хорошо. За прошедшие 6 дней мы потеряли 4, 2 еще в самом начале ночи во время нападения, и потом еще 2 что-то гадостное нашли, сожрали и, как водится, отравились. Да так быстро, что целители не успели ничего сделать. Да, беда. К сожалению, качество призывного контингента оставляло желать много лучшего. Ариен, что с твоими? У нас все в порядке, откликнулся маг. Готовы выдвигаться дальше в любой момент. Хоть огненные маги страдали от холода несколько сильнее, чем остальные люди, у них с другой стороны и возможности себя обогреть было существенно больше. Хорошо, резюмировал Серов. В таком случае останавливаемся здесь и разбиваем лагерь. Нужно будет конную роту отправить назад к барьеру за провизией, а мы пока посмотрим, насколько запасливой была тварь, которая сначала чуть не сожрала вас, а потом и меня. Следующие 15 дней мушкетеры и копейщики, временно переквалифицированные в лесорубов, тарили просеку внутрь контролируемого ранее мертвым демоном пятна, к той самой башне, где находилось уничтоженное теперь тело. Оказалось, что путь, который оторванное от физического тела сознание Александра было способно проделать за несколько минут, по земле, а вернее по припорошенной снегом чаще, занимает существенно больше времени. Однако и не проверить чужие закрома Серов просто не мог. Да банально узнав о наличии на месте сражения частей тела мертвого демона, Ариен пришел в такое возбуждение, что чуть сам не принялся прожигать дорогу в указанном направлении. Это ж редчайший алхимический элемент. Принялся объяснять маг несведущему в предмете попаданцу, я сам только 4 раза видел его упоминание в различных книгах. Думал, что это эвфемизм, и в реальности подразумевается что-то другое. Да я же, с его помощью. Что огневик сможет делать с помощью указанного ингредиента, Александр доподлинно выяснять не стал, но судя по оргазмирующему лицу друга, это было что-то действительно мощное. Нужного места достигли на 16-й день непрерывных работ. Каменная башня, весьма внушительная изнутри, снаружи выглядела весьма жалко. Как наваленная куча потрескавшихся гранитных камней она в общем-то выглядела, догадаться о том, что там под завалами может отказаться что-то ценное, не смог бы ни один искатель приключений. Где вход? С сомнением, оглядев промежуточную цель похода, переспросил огневик. Я надеюсь, нам не придется растаскивать эти глыбы вручную. Растаскивать? Нет, усмехнулся Серов. Копать? Да. Вход в когда-то весьма основательно построенное защитное сооружение под давлением времени ушел под землю. Копать мерзлый грунт, приключение сугубо на любителя, благо в составе отряда были огненные маги, которые вполне могли работать в качестве грелки. Ариен бурчал себе что-то под нос насчет забивания гвоздей микроскопом, у Серова за проведенные бок о бок годы набрался плохого, но продолжал старательно отогревать место раскопок магическим пламенем. Редчайшие алхимические ингредиенты манили его сильнее, нежели одинокий источник света в ночи глупого мотылька. Много еще, когда глубина ямы достигла человеческого роста, уточнил маг. Нет, сейчас покажется верхушка двери. Граф обернулся, нашел взглядом капитана Армиакра, отирающегося поблизости, и скомандовал уже ему, отправь взвод бойцов на другую сторону башни. Там камни образуют небольшую пещеру, найти несложно. А что там, ваше сиятельство? Там склад оружия и снаряжения. Вероятно, далеко не все в хорошем состоянии, но в худшем случае отправим в перековку. Нам сейчас любой металл лишним не будет. Серов опять повернулся к удивленному магу и пояснил. Местный хозяин был крайне запасливой тварью. Перед тем, как оприходовать пойманных жертв, он приводил их сюда и аккуратно складывал в одно место все, что имело хоть какую-то ценность. То ли вооружать в будущем хотел кого-то, то ли просто не любил добром разбрасываться. За 1500 лет там немало добра скопилось, глянешь потом, может что-то ценное попадется, а не только проржавевшие насквозь ножи и сгнившая упряжь. Хорошо, кивнул маг, и в этот момент радостный возглас со дна ямы возвестил о том, что земельные работы вышли на финишную прямую. Интересно, что впечатление от визуального осмотра внутренности ритуального зала магической башни изрядно отличались от того, что запомнил Серов после пребывания тут в бестелесном виде. Во-первых, внутри стоял тяжелый, характерный для помещений долгое время пребывавших в запечатанном состоянии, запах, дух старости, пыли и тлена. Его сложно описать, но совершенно точно, буквально каждый способен это представить самостоятельно. Во-вторых, размер помещения оказался куда как меньше, чем изначально покаялось Александру. Потолок отнюдь не скрывался в темноте, а достаточно низко нависал над одиноко торчащим в центре алтарем. Ну и в-третьих, при осмотре глазами стало ясно, что гранитные блоки далеко не везде сверкали своей девственной дикостью. Местами сохранившаяся краска намекала на некие магические символы, нанесенные на стены неизвестным магом или магами. Попавший внутрь Ариен в первую очередь вместе со своей командой поддержки бросился собрать разбросанные тут и там ошметки демонического тела, не обращая внимания ни на что другое. Сам же Александр заинтересовался именно огромным, в полноценных 2 кубических метра объемом, валуном, играющим роль своеобразного алтаря. Серов осторожно приблизился и, пытаясь понять, есть ли у этой каменюки второе дно, аккуратно обошел ее вокруг. Ощущение чужого божественного присутствия молчало, однако полностью на него граф в данный момент полагаться не мог. После произошедшей битвы и долгого нахождения вне тела, его способности накрыло жесточайшим откатом, и последние дни он практически не ощущал источник силы внутри. К этому добавились регулярные головокружения и кровотечение из носа. Все говорили о том, что на этот раз Александр откусил кусок, который был ему не по зубам, за что теперь и расплачивается. Оставалось только надеяться, что это явление временное и вскоре все восстановится на прежнем уровне, а может он даже станет сильнее. «Все собрали?» – спросил граф, не оборачиваясь. «Все», – ответил маг, – «что ты тут пытаешься высмотреть, а ты ничего не чувствуешь?» Серов скосил взгляд на подошедшего огневика. «Не, камень как камень», – Ариен потянулся было к куску гранита, видимо желая его пощупать, но его руку перехватил Александр. «Чего?» «На этом камне изначально лежал труп демона. КХМ, КХМ. Тогда, когда был еще в более цельном состоянии. Ага, я так и знал, что это ты его разметал на мелкие кусочки», — ехидно скривился маг. «Вот же ж варвар необразованный, никакого понятия о настоящих ценностях. И это мне говорит мастер огненной магии, который считает лучшим решением любой проблемы сжечь все к демонам. КХМ, КХМ», — опять запнулся Серов. «Одно дело упоминать жителей Нижнего мира как некую абстракцию и совсем другое, зная о их реальном существовании. Поневоле начинаешь следить за языком. Тут да, тут ничего не поделаешь, против природы не попрешь», — вынужден был согласиться маг. «Так, а что ты хочешь с этим булыжником делать? Или ты в нем ощущаешь что-то особенное?» «Не знаю, после произошедшего вообще ничего не чувствую. Но думаю, может подорвать камень на всякий случай. Мало ли какую гадость на нем совершали, лишним точно не будет. Ты представляешь, сколько пороха нужно?» Ариен еще раз с сомнением осмотрел гранитную глыбу. Та совсем не выглядела хрупкой. «Ваше сиятельство, обсуждение перспектив уничтожения каменного алтаря было прервано самым неожиданным образом. Один из помощников Ариена с волнением в голосе привлек внимание начальства. Тут, кажется, потайной ход. Не может такого быть», — отмахнулся было Серов, который в виде бесплотного духа успел ощутить все строения и ни о каких потайных ходах не знал. Но потом решил все же перепроверить и подошел к тому месту, где стоял взволнованный ученик огневика. «Показывай». Вот, солидный мужчина лет 40 на вид, обладатель объемистого брюшка, изрядно выделяющийся возрастом среди других учеников мага, обвел рукой контур в виде двери на гладком, ничем не отличающемся от других куске стены. Гранит и гранит, никакого хода на первый взгляд видно не было. Видимо, молодой маг перехватил скептический взгляд сюзерена, поэтому поспешил объяснить. «Я, ваше сиятельство, значит, в прошлой жизни, до того, как в магичество удариться, был каменщиком, и через мои руки прошли тысячи и тысячи каменных глыб. Они все разные. Тут строители, значит, пытались подобрать камень похожий с виду, да и на ощупь, чтобы не сильно отличался, но немного промахнулись. Цвет немного гуляет, это раз. На первый взгляд не видно, но опытный глаз отличит. А еще жилы в камне немного под другим углом идут, это два. Строители, значит, решили схалтурить и не добиваться идеального совпадения, видимо, посчитали, что и так сойдет. И что, может, ты еще и знаешь, как этот проход отворить, уточнил граф. Не, бывший каменщик мотнул головой, там может быть механический запор, а может магический, а может смешанный. Если секрета не знаешь, то, значит, отворить хрен получится, но можно сломать, наверное. Эх, вздохнул Серов, все бы только ломать да ломать, хоть бы кто на созидательном труде сконцентрировался. Ну что скажешь? Последний Александр спросил у подошедшего огневика. Никаких силовых линий внутри не вижу, тот пожал плечами, но это не удивительно, столько времени прошло, любой источник выдохнется. Сломать сможешь, а чего ж нет, сломать, это мы завсегда. Он повернулся к ученику и добавил, показывай контур прохода. Буквально за несколько минут, не слишком заботясь о точности, Ариин накидал вдоль указанной бывшим каменщиком линии фокусирующие знаки и, попросив всех отступить подальше, жахнул огнем. Тут, конечно, лучше бы маг земли подошел, он бы просто с камнем договорился, и ломать ничего не пришлось бы, но за неимением гербовой, как говорится, жахнуло знатно, по стенам брызнуло мелкой гранитной крошкой, а в самом помещении температура резко подскочила на несколько градусов. Стало жарко и сухо, как в сауне. Гранитная плита, действительно оказавшаяся дверью, закрывающей вход в уходящий вниз коридор, с грохотом вывалилась плашмя на пол и от удара раскололась на несколько больших кусков. «Смотри!» Серов первым подошел и заглянул в проход, пока огневик отряхивал свою мантию от осевшей на ней каменной пыли. «Тут везде какие-то знаки, и кажется письмена, все стены коридора ими покрыты и дверь с внутренней стороны тоже. Какая-то защита?» — скривившись, предположил маг. «Не совсем понятно, от чего только, и как оно должно работать, или я чего-то не понимаю?» Или никакого смысла в этих символах нет. Думается мне, что ты не прав, задумчиво пробормотал Серов, проведя пальцами по вырезанным в граните бороздкам. Если местный хозяин баловался вызовом высших сущностей, то и защита должна работать не против классических магов. Защита от божественных сил, удивленно переспросил маг. Никогда такого не слышал. Может, не совсем защита, а скорее способ скрыть само наличие укрытия. Но на тот случай, если что-то пойдет не так, видимо, местному хозяину это не сильно помогло, констатировал очевидный факт огневик. Давай глянем, что внутри, закончил обсуждение Серов и первым шагнул внутрь. Ариин вздохнул, подвесил еще одного светляка для освещения, уходящего вниз коридора и двинул следом. Нора погибшего 900 лет назад мага на удивление хорошо сохранилась. Внизу нашлось несколько помещений, спальня, склад и рабочий кабинет. Если первая комната друзей мало привлекала, истлевшие в пыль чужие одежды, постельное белье, достаточно простая утилитарная мебель могли быть интересны разве что каким-то историкам-этнографам или просто любителям покопаться в старых вещах, то вот кабинет и склад были куда интереснее. В кабинете обнаружились очень интересные документы по проводимым магам исследованиям, которые Ариин тут же реквизировал. Плюс книги, запас драгоценных камней и немного золота. Пара небольших слитков и мешочек с чеканной монетой. Корон эдак на 1500 будет, прикинул общий вес граф. Впрочем, нужно было еще проверить, из золота какой пробы были отлиты слитки, банковского стандарта тут не было и каждый мастерил кто во что гораст. И далеко не всегда это были классические 3-9. Архимаг Бутрайтан Луцитиус. Ариин достал с полки один из массивного фолиантов и открыл его на переднем форзаце. «Первый раз слышу, если честно. Не боишься так просто книги брать?» – удивился Серов. «Они от времени вполне могли начать сыпаться. Будет обидно просто так потерять библиотеку». «У архимага?» – хмыкнул огневик, готов поспорить, что тут на каждой книге столько сохраняющих заклятий было наложено, что даже захоти я ее сжечь, хрена с два что получится. Впрочем, несмотря всю браваду, страницы маг переворачивал очень аккуратно и, казалось, пытался даже не дышать на тысячелетний фолиант. Самое, впрочем, интересное нашлось в комнате, явно выполняющей функции склада кладовки. Здесь было несколько рядов стеллажей, частью заполненных корзинами, коробками и прочей тарой с провизией. Она, естественно, 9 веков не пережила, несмотря на всю магию и отсутствие тут вредителей. Отдельная стойка со стеклянными бутылками и парой небольших, литров на 25 бочонков с понятным содержимым, а еще козлы, обставленные различным оружием. «Вот оно», — полушепотом произнес Ариин. Трясущимися от вожделения руками он потянулся к стоящему в оружейной стойке посоху. Тот даже на вид выглядел примечательно. Длинная с человеческий рост жертва неизвестного дерева была выкрашена в зеркально-серебристый цвет так, что больше напоминало кусок нержавеющей трубы. Навершие было стилизовано под торчащую когтистую лапу, сжимающую узкими, узловатыми пальцами кусок какого-то камня розового оттенка. Камень был размером со средний персик, и даже на взгляд совершенно не разбирающегося в ювелирке Александра, выглядел дорого. Впрочем, огневик явно не из-за цены так отреагировал на посох погибшего архимага. Ну да, огонь и, воздух. Ариен едва ли не облизал найденную палку, ощупав каждую складочку, изгиб и особенно сконцентрировавшись на розовом камне. Камень в свою очередь тоже отреагировал на попадание в магические руки, вспыхнув на некоторое время ровным глубоким светом, а потом моргнув и вновь потухнув. После этого маг с заметным разочарованием отставил палку в сторону и принялся рассматривать остальные доставшиеся им по наследству сокровища. «Может, объяснишь, что это только что было?» Как бы невзначай поинтересовался Серов. «Посох архимага, видимо, либо старый, либо запасной. Очевидно, что основной погиб вместе с самим хозяином, а тут на складе остался второй. Впрочем, для меня сейчас и этот красавец слишком мощный, он скорее на магистра рассчитан, чем на мастера. Я в лучшем случае лет через 10 смогу его удержать», маг задумался на секунду и уточнил. «Если вообще когда-либо смогу, он еще и на комбинацию огонь-воздух рассчитан, а у меня с воздухом не очень, совсем никак, если уж честно, поэтому он мне и не дался. Но вообще вещь мощнейшая, я что-то подобное только у ректора своей академии видел, и то там посох был, наверное, попроще. 1030-40 золотых может стоить». «Сколько?» От озвученной суммы Серов аж воздухом поперхнулся. «Может и больше», — скривился маг, и пояснил: «Вот только его же хрен продашь. Тот, кто сможет им оперировать, без всяких денег заберет, спасибо если не прибьет мимоходом, а никому другому и не продашь, зачем он нужен, разве что посреднику, но там такие потери будут, что...» Маг разочарованно махнул рукой и граф его отлично понимал. «Близок локоток, что называется, а не укусишь. Остается только смотреть, облизываться и ждать, пока друг дорастет до уровня найденной игрушки. Кроме посоха тут нашлось несколько артефактных клинков, неизвестно с какой целью хранимых магом, с несколько пачек стрел, явно усиленных какими-то чарами, какие-то амулеты и прочее не слишком интересная для друзей мелочевка. Клинки можно будет офицерам в качестве наград раздать», задумчиво протянул Серов. Менять свой служащий верой и правдой гномий меч ни на что другое он не собирался. Стрелы даже и не знаю куда. Амулеты я потом переберу. Огневик сгреб все потенциально ценные побрякушки в мешок, подхватил посох и отправился на выход, предоставив Александру возможность мародерить неинтересные магу мечи самостоятельно. Потрошение древней магической башни заняло добрых 10 дней. Пометуя о возможных тайниках, люди графа не слишком церемонились и заботились о сохранности архитектурного памятника. Наоборот, любое подозрительное или просто перспективное с точки зрения возможности там что-то спрятать место старательно разносилось на куски. Нельзя сказать, что эта работа в итоге оказалась бесполезной. Был найден еще один небольшой тайник с запасом золота, драгоценностей и набором зелий. Последние, правда, по понятным причинам в дело не пошли, которые, вероятно, были своеобразной заначкой на самый крайний случай. «Тебе будет интересно», на четвертый день закопавшийся в бумагах мертвого архимага Ариен нашел наконец что-то действительно интересное и поспешил поделиться находкой с другом. «Я тут изучил записи Ан Луцитиуса, он интересовался не только призывом сущности из других миров, но и самой теорией возможного межмирового перехода». Так, Серов заинтересованно приподнял левую бровь, предлагая другу продолжать. «Его способ кардинально отличается от твоего», Ариен по привычке огляделся, дабы убедиться в отсутствии чужих ушей, коих, впрочем, в закрытом помещении и не могло быть. «Тут речь идет не об открытии полноценного перехода, а о выдергивании отдельных объектов с использованием маяка, основанного принципе подобия. Говоря проще, у архимага был кусок тела демона, может, немого крови или еще что-нибудь, и он провел ритуал по призыву из нижнего мира чего-то максимально похожего. Видимо, недостаточно, если пришелец сумел архимага забороть после переноса. Это уже издержки метода», — мотнул головой огневик, отбрасывая в сторону незначительный с его точки зрения факт. «Дело в другом». «В чем же?» «Теоретически», — Ариен поднял вверх палец, «теоретически, если использовать тебя самого как своеобразный маяк, часть другого мира, то, развернув ритуал зеркальным образом, теоретически, можно попробовать отправить тебя обратно в свой мир, теоретически. Неожиданно, сердце попаданца от такой новости пропустило удар, а потом застучало быстрее. Впрочем, он почти сразу взял себя в руки. Даже если бы была сейчас стопроцентная возможность вернуться домой, он бы скорее всего отказался. В конце концов, у него тут жизнь, дети, друзья, графство с сотнями тысяч подданных, божественные силы, пусть и в зачаточном состоянии, опять же. И что, отказаться от всего этого просто так, ради телевизора, возможности сожрать бургер в Макдаке и слетать в отпуск на море, выглядело как предложение продажи первородства за миску чечевичной похлебки. Мелко. Тем не менее он переспросил, и насколько эта возможность реальна. Ритуал сложный, пожал плечами маг. Я сейчас точно не потяну, возможно в будущем. Плюс требует подпитки божественной силы, а о подобной комбинации я вообще слышу первый раз. В общем, нужно много экспериментировать без гарантии успеха. Ну и хер с ним, облегченно выдохнул Серов. Иногда проще вообще не иметь выбора. Пока сосредоточимся на более насущных проблемах. За 20 дней до конца года, переждав неожиданно свалившуюся, что в этих местах было достаточно редким делом, снежную бурю, армия вновь выдвинулась по намеченному ранее пути. В сторону барьера был отправлен большой обоз со всем найденным в башне погибшего мага имуществом, которого в итоге оказалось весьма и весьма немало. Одного только железного лома в виде попорченных ржавчиной клинков, топоров, кольчуг и прочих относящихся к военной амуниции железяк, набралось несколько вазов. Спасибо запасливому демону, собиравшему несколько сотен лет всяких хлам, кузнецам графства теперь будет с чем работать в ближайшие месяцы до того, как восстановится нормальная торговля с севером. Найденные неподалеку скелеты, а их оказалось очень много, настолько что сосчитать просто не представлялось возможным, сложили в той же пещере, откуда достали железяки и завалили камнями. Копать могилы, учитывая количество костей и холодную погоду, признали нецелесообразным. Запаслись провизией, которую за время работ в башне изрядно подъели, оставили тут небольшой гарнизон, просто на всякий случай, никакой стратегической важности эта точка на карте не представляла, провели коллективную молитву, чувствительность Александра к силе потихоньку восстанавливалась, но была еще сильно далека от оптимума. Граф оглядел выстроившиеся в колонну войска. Люди отдохнули, утеплились и были готовы следовать за своим сюзереном хоть на край света. Этому в немалой степени способствовала премия, выплаченная бойцам из средств, найденных у архимага. Патриотизм патриотизмом, вера верой, а золото всегда грело душу солдат лучше любых других средств. Ну разве что еще водка и женщины могли сравниться, но ни того ни другого в обозримом будущем не предвиделось. Дисциплина в походе блюлась наикрепчайшая. Непогода закончилась, ветер утих, тяжелые тучи ушли, выглянуло солнышко. Небольшой морозец, градуса 3-4, приятно покусывал за щеки. Можно было продолжать путь. Вперед, отдал приказ граф, и вся колонна по его приказу пришла в движение. Серов тронул бока лошади пятками и тоже занял свое место в строю. Он бы с удовольствием развернул армию в обратную сторону, туда, где был его настоящий дом, где его ждали дети и куча разной срочности дел. Но перед этим нужно было еще разобраться с источником эпидемии. Интерлюдия 4. Истинно говорю вам, добрые жители Каркаста, именно верой в него спаслись мы этим летом. Вера сплотила нас и позволила сообща противостоять уничтожившей все окрестные баронства эпидемии. Он велик и милосерден. Я сам видел, как наш граф лично лечил больных наложением рук. Уверуйте и вы поймете, что все наши беды решаемы. Выход есть, разорялся на площади проповедник, собирая вокруг себя толпу серых и убогих. Именно тех, кто проще всего ведется на обещание решить все их проблемы одним мановением руки, не понимая, что сами зачастую являются альфой и омегой своей неудачной судьбы. Впрочем, как раз в данном случае внешние обстоятельства давлели над жителями вольного города Каркаст гораздо более значительно, чем все внутренние неурядицы. Этот город, стоящий на берегу Лаи, всегда славился своими достаточно свободными взглядами. Тут нормально относились ко всем, кто готов был соблюдать нехитрые городские правила и приносить горожанам прибыль. Любые местные бароны, наемники, искатели приключений, контрабандисты, представители других рас, религии, даже редкие в человеческом обществе орки чувствовали себя тут нормально. Во всяком случае, горожанам в голову не приходило дискриминировать кого-то по цвету кожи, остроте ушей, росту или там роду занятий. Во всяком случае, пока этот род занятий сам по себе не становился проблемой. Достаточно всего лишь найти в своем сердце немного веры, позволить себе увидеть маяк в ночи, поверить самому и позволить ему поверить в вас, и жизнь изменится в тот же момент. Появится смысл, цель, вы получите ответы на все свои вопросы. Началось все еще с того вторжения орков, которое случилось 3 года назад. Тогда, несмотря на относительно удачную для себя военную кампанию, под шумок горожане отгрызли часть земель у пары находящихся рядом с ними баронов. Вся торговля с восточными соседями приказала долго жить, вместе с самими соседями. Тот край вольных баронств оказался полностью разорен и соответственно неинтересен с коммерческой точки зрения. Потом горожане не без опаски смотрели на усиление образовавшегося буквально на пустом месте графства во главе с молодым энергичным лидером. Соседи не просто собирали арендную плату с пашущих их землю крестьян, а активно развивали промышленность, ремонтировали и строили мосты и дороги и почти сразу стали конкурировать с Каркастом за транзит купцов и разных лихих людей, направляющихся за барьер в поисках прибыли или добычи. К счастью, у города была река Лая и относительно крепкий речной флот, а с такой дорогой, даже легендарные имперские пути могут конкурировать далеко не всегда. Что думаешь по поводу этого? Чуть в стороне от толпы, за бесплатным представлением наблюдали двое горожан, судя по одежде относившихся к крепкому среднему классу. «Отвратительный проповедник», — ответил второй, продолжая тем не менее стоять и наблюдать. «Плохо держит внимание людей, да и речь какая-то косноязычная. Тот, которого мы видели позавчера, был гораздо убедительнее». «Тот да», — согласился первый. «А что с ним в итоге случилось?» «Подавился. Представляешь, мелкая косточка попала не в то горло, и никто не догадался вовремя постучать по спине. Какая беда!» Покачал головой первый. Такого человека потеряли. Совсем плохо стало, когда орки пришли вновь. Гибель половины собранного городом ополчения больно ударила не только непосредственно по жителям, но и по городу как по политическому игроку. Впрочем, как таковая политика в этой части баронств на этом, по сути, и закончилась. Граф Серов, выйдя из истории с орками с прибытком, сумел перенаправить серокожих в земли своего главного конкурента графа Арфалин и тем самым стал самым главным игроком в окрестностях. С человеком, который имеет под рукой только постоянные армии за 3000 копий, тягаться в округе не смог бы никто. Даже если бы все соседи навалились бы разом, чего естественно не случилось бы, чудес не бывает, шансов у них одолеть выскочку было бы критически мало. Ну а потом пришла эпидемия и городу стало совсем плохо. Нет, самого худшего сценария с полной гибелью Каркаста удалось избежать. Спасибо Лае, которая была достаточно широка для преграждения пути зараженным и местной гильдии магов, работавшей круглые сутки не покладая рук. Городской флот перекрыл реку, ополчение выставило кордоны по всем направлениям. Тут даже пришлось скооперироваться с оставшимися на этом берегу баронами, а маги проверяли и лечили всех, кого могли. В итоге, катастрофы удалось избежать. Говорят, советник в Окльцнамиде приглашал к себе одного из этих к себе домой. «Нехорошо, нехорошо», — подтвердил первый. «Вносить разлад в наши стройные ряды нельзя, не в такое тяжелое время. Во всяком случае делать это демонстративно», — уточнил второй. «Естественно, защита, пусть даже не гарантированная от гуляющей по баронствам заразы, была слишком лакомым кусочком, чтобы за нее не пытались ухватиться в том числе и лучшие люди города. Понятно, профилактика, карантин, магия, однако лишняя защита в такой ситуации никогда не будет лишней. Вот только это означало только медленное и печальное увядание. С началом эпидемии торговля и вообще всяческое перемещение людей прекратилось, а без этого город был просто не способен содержать себя самостоятельно. Достаточно большое как для баронств население в 10 тысяч человек нужно было чем-то кормить, нужно было сбывать кому-то продукцию, произведенную городскими мастеровыми, а из потенциальных торговых партнеров осталось лишь разросшееся до неприличия графство Серов. Причем графские люди вполне готовы были торговать, вот только это означало неминуемое экономическое поглощение. Слишком несопоставимы были силы, и что с ним решили делать? Пока не решили, пожал плечами второй. Завтра к нему должны зайти и поговорить о недопустимости таких демонстративных действий. Ну и ладно, кивнул первый. там и по результатам беседы посмотрим. Ага, вот кажется начинается. Ну а ближе к осени в Каркаст начали пачками приходить проповедники, агитирующие за присоединение к новому быстро растущему и набирающему силу в соседнем графстве культу. Поначалу на это совсем не обратили внимания. В Каркосте в плане веры царила полная религиозная свобода, кроме совсем уж пакостных культов, исповедующих человеческие жертвоприношения и прочие мерзкие непотребства. Однако, учитывая, что главой молодой церкви, по сути, был правитель соседнего государства, вопрос из религиозного естественным образом трансформировался в политический. Если допустить, что большая часть жителей города поддастся на уговоры проповедников, то Каркаст перестанет существовать как вольный город. Ведь как можно одновременно поклоняться божеству в плане веры и противостоять ему политической плоскости? Бред же. Вот только очень быстро стало поздно что-то делать. Жестких мер против проповедников и новообращенных горожан, в духе повесить всех к демонам, да и только, они позволить себе не могли, поскольку это означало войну с графством Серов. Ну а ничто другое остановить распространение новой веры уже не могло. Простых людей привлекала та защита от ненавистной болезни, которую обещали проповедники всем, кто повернется лицом к новому божеству. Ну и в принципе постулаты новой веры были просты, понятны и близки каждому человеку. Долой лживых богов. Заметив, что к собравшейся на перекрестке топи начали подтягиваться крепкие парни с дубинками, первый выкрикнул со всем доступным ему артистизмом лозунг, являвшийся триггером для более активных действий. «Нам не нужны лжепророки». Поддержал первого второй и метнул в растерянного такой реакцией проповедника вытащенное из кармана яйцо. За ним полетело второе. Со всех сторон начали кричать люди, начался полнейший переполох. Доброта к ближнему, помощь слабому, честный труд, справедливость, равенство всех перед Богом, терпимость к инакомыслящим. На первый взгляд, ничего необычного, по сути, за все хорошее и против всего плохого. Однако тут есть нюанс, в отличие от других богов, требовавших не только веры или правильного поведения, но и богатых даров. Тут, впрочем, были еще и жрецы заинтересованы в немалой степени, новый культ уравнивал шансы всех людей и нелюдей на доброе по мере те отсутствием имущественного ценза. Это была религия, постулаты которой были сформулированы в первую очередь так, чтобы понравиться простому народу. В любом другом месте, кроме вольных баронств, ничего подобного просто не могло возникнуть. Да в северных королевствах регулярно возникали всякие секты, кружки, культы, но это были респектабельные религии для респектабельных господ. Еще один способ выделиться из толпы – те самые малиновые штаны, без которых общество, согласно известной цитате, просто не может существовать. Простые же крестьяне продолжали молиться в основном семерке старых богов, не слишком обращая внимание на модные веяния среди дворян. «Наших бьют!» С другой стороны маленькой площади вдруг раздался чужой крик, который стал своеобразным катализатором начала полноценной драки. Еле до этого крепкие парни с палками лениво гоняли невооруженных гражданских, которые в общем-то даже не пытались сопротивляться. Женщины, дети, калеки, противникам были тем еще. То теперь в одном месте выкристаллизовалась точка сопротивления, к которой тут же стали примыкать не пожелавшие быть безвольным скотом слушатели проповедника. Кажется, что-то пошло не совсем по плану. Первый вопросительно скосил взгляд на второго, который отвечал за общую подготовку акции. Не было никаких сведений, что у святош появились в городе боевые отряды, за подчеркнуто гуманистическую, хоть такого слова тут и не знали, риторику наводнивших город проповедников. Недоброжелатели начали ехидно называть святошами. Святыми они, естественно, не были, да и не требовал граф от своих последователей особых запретов или умерщвления плоти. Философия новой религии, которая оформлялась буквально на глазах, строилась на разумности и понятности каждому. Живи в удовольствии сам, честно трудись, помогай попавшему в беду ближнему, а за попытку дать в глаз, отвечай тем же, дабы в другой раз неповадно было. В общем, все просто и понятно и отлично ложилось в канву мировоззрения обычного небогатого крестьянина или горожанина. Это плохо. Это значит, их заранее приготовили и где-то прятали. И это значит, что против нас целенаправленно ведут игру, закончил мысль первый, от которой обоим наблюдающим за побоищем на перекрестке резко стало неуютно. События вокруг ошалевшего от происходящего проповедника, которому сначала прилетело несколько яиц, в том числе как минимум одно тухлое, потом к этому добавили немного также подгнивших овощей, после чего в пылу разгоревшегося сражения сбросили с бочки и едва не затоптали, развивались своим чередом. Две группы мужчин, вооруженных кулаками и подручными предметами исключительно нелетального предназначения, все же некоторых границ по молчаливому уговору стороны старались не переступать, поскольку куча трупов посреди города не нужна была никому, ожесточенно месились друг с другом, подбадривая себя задорными выкриками. Первые кричали «Меси святоши прочь из нашего города», вторые «Бей безбожников и во славу великого». Иронично, что и те, и другие в своих воплях намеренно или нет, но отступали от истины, постольку и те, и другие были коренными жителями Каркаста, никуда из него последователи нового культа уходить не собирались. Ну а вторая группа соответственно не была безбожниками, просто лихими парнями, которые подписались на несложную работенку за пару серебряных монет. Как показала жизнь, продешевили. «Не пора ли звать стражу?» – задумчиво протянул первый, все так же отстраненно наблюдая за происходящим. Ни одна из сторон верх взять пока не могла, и побоище грозило в любой момент перерасти в резню, а этого не хотелось. «Где ж их тут найдешь?» Стражи заранее заплатили, чтобы в обозначенное время все патрули разом оказались подальше от данного перекрестка. Так быстро теперь их не позовешь при необходимости. «В таком случае, может быть, нам самим стоит вмешаться?» Первый вопросительно посмотрел на второго. Вообще-то их участие не предполагалось, однако учитывая то, что все пошло не совсем как планировалось, появление на поле боя двух действительно хорошо подготовленных бойцов должно было быстро склонить чаши весов в этой драке в пользу атакующих. Поражение и отступление в данном случае же и вовсе не рассматривалось, их бы просто не поняли работодатели. Самим скептически скривился второй. «Ну да, а какие варианты? А вот какие!» Из переулка, в тени которого стояла пара наблюдателей, выскочил неслышно подкравшийся здоровяк, одетый подмастерьем кузнеца и без разговоров, двинул первого кулаком по затылку. Учитывая размер орудия труда, а также зажатую в кулаке свинчатку, первый мгновенно отключился и опал как озимые. Второй было дернулся, но увидев перед собой тонкое лезвие стилета, хищно нацелившееся на правый глаз, тут же расслабился и предпочел не суетиться. В конце концов, на тот свет он всегда успеет. «Кто вы такие?» Потому, как быстро подскочили со всех сторон обычные на вид горожане, торговец мелкими скобяными изделиями, бросивший свой нехитрый товар, прогуливающаяся бесцельно парочка, извозчик, у которого в телеге стояло несколько больших винных бочек, это была спланированная ловушка. Потом все узнаешь, короткий тычок под ребра выбил из легких воздух, а из головы, желание задавать глупые вопросы. Действительно, вариантов того, кто это мог быть, судя по происходящему, оставалось не так много. «Полезай-ка в бочку». Пленному достаточно ловко скрутили руки за спиной, воткнули кляп в рот и сунули в пустую, но еще влажную от хранившегося тут хмельного напитка тару. Едва он загрузился внутрь, сверху срез бочки накрыли деревянной крышкой, оставив, впрочем, щель для того, чтобы человек внутри не задохнулся. Рядом с грохотом и матами в еще одну бочку запихнули бесчувственное тело первого. Все было проделано так быстро и слаженно, что отвлеченные дракой на перекрестке, которая, кстати сказать, после отъезда с места телеги и поданного условного знака достаточно быстро закончилась боевой ничьей, обыватели и вовсе ничего не заметили. Ну а кто заметил, предпочел держать рот на замке. Лишние проблемы никому совершенно точно в такие и без того сложные времена были не нужны. Сколько продолжался путь, засунутый в бочку пленник определить бы не смог. Алкогольные пары, исходящие от влажного дерева, сыграли с ним злую шутку. Впрочем, возможно, похитители так и задумывали, и уже через десяток минут, быстро впитавшийся в кровь через легкие этанол накрепко погасил сознание бочкового сидельца. Ну а дальше все было совсем просто и понятно. Длительное сидение в каком-то сыром и холодном подвале с регулярными избиениями и бесконечными изматывающими допросами, в ходе которых из подручного главы городского совета почтенного купца Зинана Анасбурга, купец был слабым магом и только благодаря немалым состояниям смог получить звание подмастерья, однако достижением эти весьма и весьма гордился, вытрясли всю подноготную. Расклады в верхах, зоны ответственности, подводные течения, старые вражды и тайные союзы. Пленник знал далеко не все, однако вращаясь в высшем обществе последние годы поневоле нахватался целой кучи небесполезной для людей единой информации. Что-то знал, что-то слышал, что-то предполагал, а что-то и банально выдумал, чего не сделаешь, лишь бы опытные палачи перестали тебя мучить. Впрочем, информацию тщательно анализировали и сопоставляли с данными из разных источников, поэтому проскальзывающая ложь быстро вычислялась и отбрасывалась в сторону. Закончилось все очевидным образом: ударом кинжала и отправлением в последний путь в прорубь на льду Лай. Как говорится, концы в воду. Ну а что касается самого Каркаста, то вопрос попадания его в вассальную зависимость от графства Серов в сложившихся обстоятельствах был всего лишь делом времени. Времени и нежелания доводить до непосредственных боевых действий, в ходе которых полезная недвижимость может пострадать. Рано или поздно, скорее рано, чем поздно, и над ратушей этого города должен был взвиться флаг с серебристым единорогом. Глава 11. Дальнейший путь до границ графства Урвид прошел, можно сказать, без приключений. По дороге встретили еще несколько разоренных деревень и пару баронских замков, в одном из которых даже, судя по поднимающимся из-за каменных стен дымку, все еще кто-то жил, кто-то живой. Впрочем, на все призывы пообщаться обитатели укрепления так и не отреагировали, лишь пару раз мелькнули какие-то силуэты в темных бойницах, подтверждая тем самым обитаемость недвижимости. С другой стороны, стрелять в потенциальных гостей не стали, и ладно. Мало ли что тут последние полгода происходило, может такая негостеприимность имеет под собой вполне обоснованные причины. Неожиданно подсобила погода. После окончания снежной бури, задержавшей отряд на несколько дней у башни погибшего архимага, следующую декаду вообще не было никаких осадков, светило солнце, а температура держалась совсем чуть-чуть ниже нуля, ровно настолько, чтобы держать дорогу в твердом состоянии. Первых живых людей армия Серова встретила на подходе к землям графства Урвид. Это был конный разъезд, который, как будто и не было никакой эпидемии, неторопливо двигался по дороге навстречу приближающемуся отряду. Завидев потенциального противника, дозорные резво развернули лошадей и во весь опор рванули в обратную сторону, не попытавшись даже узнать, кто именно пожаловал в гости. Похвальная с какой стороны ни посмотри осторожность. Еще через пару километров граф со своими людьми вышли к небольшому деревянному острожку, не обозначенному на используемой ими карте. Судя по всему, маленькая крепость, деревянные стены в 2,5 метра высотой и 4 башенки по углам, была выстроена совсем недавно. При этом флаг графства Урвид, 2 сломанные стрелы в изумрудном поле, говорил о том, что тут как минимум сохранилась центральная власть. Это с одной стороны радовало, а с другой, настораживало. Есть кто в теремочке живой? Подъехав на расстояние в 50 шагов, граф напряг голос и прокричал спрятавшимся за стены местным стражникам: «Выходи, говорить будем». Вряд ли в таком маленьком укреплении могло одновременно находить больше 50 бойцов, поэтому защитники не могли не понимать, что попытка играть в героев в любом случае закончится для них исключительно печально. «Кто вы такие?» Спустя пару минут над стеной появилась бородатая голова в шлеме, как прошли сквозь пустоши. Пустоши, Александр повернулся к магу и ехидно улыбнулся, вот оказывается через что мы шли, а мы то и не знали. Заканчивай, в кои-то веки огневик не поддержал шутливого тона. Собственно, именно на его плечи во многом легла тяжесть обеспечения безопасности отряда на марше, поэтому Ариен был рад вновь оказаться в обжитых местах, где не нужно ежесекундно ожидать нападения какой-нибудь гадости из ближайших кустов. «Как скажешь», — покачал головой граф и вновь повернулся к засевшим за стеной бойцам. Нужно было как-то объяснить им, что пришедшая армия вот прямо сейчас никого захватывать не собирается. «Мы пришли с миром. Я знаком с вашей графиней Энней. Мы ищем источник, уничтоживший уже полконтинента заразы». Прозвучало, очевидно, не слишком убедительно. «Здесь никакого источника заразы нет. Валите прочь», — прозвучал ожидаемый ответ. «Вот почему никто не ценит вежливость», — пробормотал Серов под нос, а вслух прокричал: «Слушай сюда, служивый, или ты спускаешься вниз и рассказываешь мне все, что я захочу узнать, или я раскатываю ваш сарай по бревнышку, сажаю тебя, умник, на кол, после чего мы вернемся к тому, откуда начали. И учти, у меня с собой целитель, поэтому сдохнуть быстро у тебя не получится, это я тебе обещаю». Такой тон подействовал гораздо успешнее. Через несколько минут небольшая калитка отворилась, как таковых ворот в маленькой крепостице банально не было предусмотрено, и наружу выехала тройка всадников, один из которых держал над собой копье с куском относительно белой тряпки. Похвальная предусмотрительность. Десятник стражи графства Урвид Арон Риндел представился, видимо, самый главный среди бойцов крепости. Судя по наличию не только имени, но и фамилии, кои у местных крестьян и горожан из бедняков обычно не было, десятник был либо из обедневших дворян, либо просто потомственный военный, с кем имею честь. Граф Серов, представился Александр, что у вас тут происходит? Мы думали, что из-за эпидемии центральная власть в графстве не сохранилась. Слава нашей графине Анне, она смогла спасти всех нас, когда люди начали болеть, с непонятной интонацией отозвался десятник, а все соседи действительно пережить бедствие не смогли. Мы провели ритуал, Серов не видел смысла утаивать информацию, поэтому сразу раскрыл все карты насчет цели их похода за барьер. Он должен был показать, где находится источник эпидемии, уничтожив который ее можно остановить. Магия показала на центр вашего графства. Может, вы знаете о какой-то аномалии или вообще чем-то необычном, что появилось здесь прошлой весной или даже скорее в конце зимы? В конце концов, думаю, прекращение эпидемии в интересах вообще всех людей, тех, кто еще живой. Необычное, десятник пожал плечами. У нас тут люди умирали пачками, превращались в монстров и пытались жрать друг друга. Куда уж более необычное. Нет, Александр покачал головой, это все было и у нас, в том числе и обычные размером с две телеги твари, покрытые броней и пытающиеся сожрать все, до чего способны дотянуться. Я говорю о другом, может, появлялось какой-то особенный монстр, или место плохое, о котором раньше никто не слышал. Место плохое, протянул было десятник, но его неожиданно прервал боец справа, тот, который держал белый флаг. Ваше сиятельство, а что, кроме нас еще кто-то пережил эпидемию? Мы думали, что все, никого вообще не осталось, одни мертвяки ходячие. Цыц мне, окрысился было десятник на своего подчиненного, однако Серов только усмехнулся и ответил. Ну почему же, много кто остался, у нас почти все выжили, несколько баронств по соседству, один вольный город, это правда по ту сторону барьера, ну и дальше на север еще до многих королевств зараза просто дойти не успела, а если мы ее источник уничтожим, то может и не дойдет вовсе. Неужто вы думали, что только ваша графиня хорошо целительствовать умеет? Если бы целительствовать, как-то совсем уж безнадежно протянул третий, до этого молчавший боец, за что тут же получил тычок от десятника. Нет, ваше сиятельство, меж тем ответил главный стражник, ни о каких необычных местах мы не слышали. Что правда, мы тут в глуши сидим на границе, поэтому новости доходят с опозданием. А как началось все это, так и вовсе порой не доходит, поскольку фактически задержать армию в 1500 человек полтора десятка бойцов были не в состоянии, договорились о временном нейтралитете. Стража графства Урвит не мешает Серову продвигаться вперед с условием, что гости не будут грабить селян и вообще будут вести себя максимально благообразно. Плюс десятник Риндел пообещал выделить собственных бойцов в качестве проводников и таких себе гарантов заключенной сделки. Ну и Александр согласился с тем, что стражники отправят к начальству гонцов с новостями о заявившейся из ниоткуда армии. Очевидно, что воевать никто не хотел, но и позволить чужой армии просто так шастать по своей территории тоже было бы странно. Тебе не показалось, что они не договаривают? Когда все формальности были улажены, солнце уже начало клониться к закату и было решено встать лагерем прямо здесь, недалеко от деревянной крепостицы. Знают больше, чем говорят. Это очевидно, лениво отмахнулся маг. И о том, где находится корень всех бед, тоже догадываются, и вообще, чувствую я, что-то нехорошее тут в графстве творится. Серов, у которого у самого от плохих предчувствий заметно топорщилась шерсть на загривке, только безрадостно кивнул. Когда он увидел живых людей, подумал сначала, что миссия должна упроститься, но на практике, очевидно, все выходило не так просто. На следующий день, однако, никаких сюрпризов не произошло. Никто на пришедшую издалека армию не нападал, наоборот, выделенные провожатые лучились подозрительным радушием, а иных войск графства Урвиты вовсе не было видно. Прошли мимо парочки крупных и более чем живых деревень, обнесенных по местным обычаям крепким частоколом и небольшим рвом. Несмотря на то, что эта часть закрытого королевства была более-менее обжита и оттого безопасна, тут даже крестьяне отлично знали, с какой стороны браться за меч, ну или топор, копье, лук, не так уж важно, возможно, в том числе и благодаря этому оказавшееся в самом центре шторма графство смогло устоять. Впрочем, эту загадку гостям еще предстояло разгадать самостоятельно, поскольку провожатые, несмотря на все показное радушие, никакой дополнительной информации давать не торопились. Странный инцидент произошел ближе к вечеру, когда, проходя мимо очередного, выглядящего весьма зажиточно села, а что свободной земли много, климат хороший, налоги низкие, отряд остановился, дабы закупиться свежей провизией. Никакого грабежа, исключительно взаимовыгодный обмен продовольствия на свободно конвертируемые дензнаки. Так вот, одна из крестьянок, среди тех, что высыпали за ворота поселения, предлагая свой нехитрый товар, каким-то чутьем вычислила в стоящем чуть поодаль Александре главного, непосредственными закупками граф естественно сам не занимался, не по чину это, однако с другой стороны и посмотреть поближе на местных жителей тоже было интересно, подошла к нему с парой корзинок, в которых лежал свежий хлеб и принялась во весь голос предлагать купить свой нехитрый товар. Граф сморщился, показывая, что ему не слишком интересно, однако женщину это не остановило. Вместо того, чтобы поискать более перспективного покупателя, она, не переставая кланяться и громко нахваливать свои булки, в разрывах между фразами начала не слишком громко просить Серова: «Спасите нас, ваша милость, отличный свежий хлеб, помогите, не бросайте, только из печи, хотя бы детей забрать отсюда, вкусный, румяный, иначе нас всех под нож пустит по очереди, пожалуйста». Александр сначала опешил от такого перформанса, но потом кивнул, принимая условия игры, и спрыгнул с лошади, подойдя совсем вплотную. Мимоходом обернулся на сопровождающих местных бойцов, которые, увидев его маневр, явно забеспокоились и попытались подойти поближе. Им вообще идея закупки продовольствия у местных не сильно нравилась изначально, но и обосновать свои возражения хоть сколько-нибудь логично они банально не смогли. Что происходит в графстве? Молодая графиня совсем из ума выжила. Люди пропадать стали, слухи ходят, что целительница сама надорвалась, пытаясь вылечить все в графстве, а затем начала ритуалы проводить. Жуткие. У нас в деревне четверо уже пропали, дети малые, без следа. Спасите нас, скороговоркой ответила женщина и протянул графу корзинку с выпечкой. Тот, не глядя, залез в кошель и сунул в руки женщины какую-то монету. Судя по ее вытянувшемуся лицу, изрядно переплатил. Все понял, мы для этого и пришли, чтобы все исправить, бросил граф, отдал корзинку суетящемуся рядом бойцу и запрыгнул обратно в седло, после чего принялся отдавать распоряжение уже своим подчиненным. Все закругляемся, нужно сегодня еще верст 5 пройти по плану. Однако до того, как отряд вновь выстроился в колонну для движения, Серов подозвал капитана Армякра и приказал расшибиться в лепешку, но найти хоть кого-то способного объяснить, что происходит в графстве, иначе нас заведут в ловушку и всех прикончат. Капитан понятливо кивнул, он тоже чувствовал разлитую в воздухе нервозность, только тихо, чтобы никого не спугнуть раньше времени. Следующую пачку информации о положении дел в графстве Урвит удалось раздобыть уже следующей ночью. Вот, капитан Армякр привел в штабную палатку, служащую одновременно и ночлегом для двух друзей какого-то местного парнишку лет 16 на вид, короткое пехотное копье, которое он сжимал побелевшими от нервов и холода пальцами, а также что-то типа проклепанной металлом кожаной шапки намекало на его принадлежность к войскам графства. И судя по качеству экипировки, армия графини была совсем не в лучшем состоянии. Сам пробрался, пообещал рассказать все, что захотим, если возьмем его с собой. Все настолько плохо, удивился Серов. Одно дело, когда паникуют темные по своей природе крестьяне, сидящие на одном месте и имеющие кругозор, не сильно отличающийся размером от размера деревни, в которой живут. И другое дело, когда паниковать начинают бойцы, пусть даже такие тщедушные. Угу, кивнул паренек и совсем по-детски шмыгнул носом. Рассказывай, приказал Александр, все сначала и как можно подробнее. Началось все год назад в конце зимы, и поведал перебежчик такую, весьма грустную и поучительную историю. Началось все с того, что неожиданно взбунтовался один из вассальных графству баронов, заперся у себя в замке и не пустил прибывших из столицы рекрутеров за свежим мясом для графской дружины, вместо этого обстреляв вербовщиков какой-то особо пакостной магией. Подробностей боец не знал, поскольку в тот момент еще жил у себя в деревне и даже не думал становиться на воинскую стезю. Соответственно, вся эта история — пересказ ходящих слухов и компиляция солдатских домыслов. Говорят, что графиня сильно удивилась, поскольку барон Гумвальд никогда воинскими подвигами не блистал, большой дружины не имел, предпочитая выплачивать вместо ее содержания положенный денежный налог, и был больше известен как любитель и собиратель разных древностей. На этом месте друзья понимающе переглянулись, они-то прекрасно понимали, что подобное хобби может быть порой даже опаснее, чем любовь к военным забавам. Центральная власть такого, естественно, стерпеть не могла и послала в баронство карательную экспедицию, которая попала в засаду и была большей частью перебита еще на подходе к баронскому замку. Вторая попытка, уже с полноценным сбором дружины и призывом вассалов, тоже закончилась полнейшим провалом. Подошедшие к стенам замка войско было неожиданно накрыто какой-то отвратительной магией, отчего часть, незначительная правда, дружинников погибла, а остальные начали покрывать мерзкими и болючими язвами, жизни тем не менее не угрожающими. Ну а вскоре после этого жители графства начали падать от начавшейся эпидемии, а потом вновь вставать и набрасываться на живых, и естественно о мятежном бароне все быстро забыли, просто не до того было. Поэтому к началу эпидемии, по сути, до сих пор у графини под рукой полноценной армии не было, вернее, новиков летом набрали, но боевую ценность они представляли собой весьма условную. Ну и с экипировкой были проблемы. Идти к замку мятежного барона забирать потерянное там добро никто не торопился, а в условиях прекращения торговли купить оружие и брони на стороне тоже не представлялось возможным. «А что насчет жертвоприношений?» – спросил граф втайне, надеясь, что это просто плод воспалившегося воображения отдельно взятой крестьянки, но судя по тому, как дернулся паренек, надеялся он зря. Ходят слухи, пожал плечами боец и отвел взгляд. «Я точно не знаю, но, выдохнул дружинник и как-то паник, сам я видел отряд странных бойцов, который вроде бы как патрулированием не занимался и вообще ничем, но на десяток оружных с собой целая телега, загруженная ящиками доверху, так что тянула ее аж шестерка лошадей. Говорят, что они ловят крестьянских детей и увозят в столицу, и больше их никто после этого не видел», закончил мысль огневик. «Ну да», согласился перебежчик. «Ладно», граф, пытаясь переварить полученную только что информацию, с усилием потер лицо. «Включи его в какой-нибудь копейный десяток, выдай что-нибудь из запасного, чтобы он в глаза сильно не бросался на фоне наших». «Сделаю», кивнул капитан и, забрав бойца, вышел из шатра. «Что делать-то будем?» – озвучил главный вопрос маг. «То, ради чего сюда и пришли. А жертвоприношения? Давай будем решать проблемы в порядке их поступления», – тяжело вздохнул граф и прямо посмотрел на Ариена. «В первую очередь нам нужно решить вопрос с эпидемией, а все остальное, в конце концов, это их внутренние дела. Всех людей в этом мире нам все равно не спасти. Я бы предпочел сосредоточиться в первую очередь на своих подданных». Резонно, вынужден был согласиться маг. Оставшаяся часть пути до замка мятежного барона прошла нервно. Нет, впрямую Серову или его людям никто не пытался причинить никакого вреда. Дружинники графини Анурвит лишь присматривали за чужой армией издалека, не слишком пытаясь с ними контактировать. Бойцы Александра, накрученные командирами для недопущения ненужных конфликтов, в этом деле отвечали им взаимностью и тоже особо не стремились заводить новые знакомства. Лишь только жрецы, дорвавшиеся до новой еще не окормленной паствы, активно общались с местными, предлагая уверовать в нового справедливого бога и перейти под его руку. В религиозном плане, естественно, и судя по сократившемуся запасу медных бесконечностей, часть окрестных крестьян как минимум заинтересовалась этой возможностью, что опять же вряд ли могло нравиться властям. Вплотную к замку Вестерла подходить без разведки не решились. Лагерь развернули где-то в километре от каменных стен, примерно на том же расстоянии, на котором дружинники графини патрулировали прилегающую территорию. Хоть уничтожить язву на своей земле местная власть была пока не способна, это не значило, что плохое место было оставлено без присмотра. Насколько вокруг спокойно, после того как Серов выяснил отношения с командиром одного из таких патрулей, уже знавшего о появлении чужой армии, тут опять же помогли представленные ранее провожатые доглядчики, разговор перешел в деловое русло. «Может, что-то необычное заметили?» «Нет, ваше сиятельство», – качнул головой десятник. «За то время, что мы наблюдаем за замком, оттуда никто не выходил и внутрь тоже не пытался попасть. Да и на стенах тоже ни разу ни одной души видно не было. Тихо, как на кладбище. И это и есть самое необычное».